Так в чем же погрешили мы против правды? Вдова Гурштейна. В очень многом. Гурштейн не носил очков, а в спектакле они даже сверкают перед прожекторами. Я уже не говорю о том, что кроме роста и веса артист ничем не похож на моего мужа. Любимов, извините, вдова Гурштейна, не могу. Герой этой новеллы не Гурштейн. Любимов, почему? Я вас не понимаю. Вдова Гурштейна, Александр говорил совершенно другим языком. Любил шутить, а ваш герой? Хмурый да нельзя. Он добрый человек, каким и был мой муж, но в остальном, в привычках, в манере поведения, это совершенно не Александр. Я требую снятия новеллы с репертуара. Вы же не станете полностью переделывать ее? Любимов ошеломленно. Переписывать? Заново ставить? Принятый Министерством культуры спектакль? Не чей-нибудь, а нашего театра, объявленный в репертуаре еще за 2 месяца назад. Вы шутите, разыгрываете меня? Вдова Гурштейна, я говорил совершенно серьезно. Я требую. Любимов, смягчаясь через силу. Но ведь мы не ушли от реального события. Мы показали подвиг вашего мужа. Вдова Гурштейна. Налицо подвиг, но не моего мужа. Искажены и сильно черты его характера. Есть слова, целые фразы, которые он никогда бы не произнес. Любимов бледнее. Извините, но я не смогу с вами согласиться. После этого разговора вдова Гурштейна обратилась с жалобой к тогдашнему министру культуры Екатерине Алексеевне Фурцевой. Министр пошла на компромисс, договорившись с Любимовым о замене фамилии героя оспариваемой новеллы. «Мне казалось, что наша знакомая в данном случае не права, придирается к мелочам, и в результате новелла о подвиге ее мужа теперь посвящена выдуманному автором человеку. Лишь потом я понял, что безмерно любя мужа, к тому же мужа, потерянного на войне, она в своей памяти хранит каждое его слово, каждый жест, действие, и все это стало для нее святым, не подлежащим изменению». Однажды знаменитому писателю Юрию Олеше заказали, а в СССР лидзаказ был делом обычным, написать повесть об оккупированном немцами Киеве, разумеется, во время Второй мировой войны. Олеша отказался, сославшись на незнание киевского быта. К примеру, была ли горячая вода в водопроводе или нет. Татьяна Николаевна в одном из интервью делает более или менее справедливый упрек Гирееву. Он пишет о том, как в 1918 году Булгаковы возвращались через Москву в Киев. Наконец, в самом конце снежного и холодного февраля, супруги Булгакова вернулись, измученные долгой и трудной ездой в теплушках, в родной город. Татьяна Николаевна в ответ негодует. «Ничего подобного, мы прекрасно ехали в хорошем поезде, чуть ли не в международном вагоне, и питались прилично. Это Гирееву так казалось. Раз время такое тревожное, то и ехали плохо». Сложна работа автора, пишущего на исторические темы. Он может ошибиться в подробностях быта, но не имеет права искажать суть событий и отношений героев, нарушать историческую правду. Здесь ошибка, коли существует, столь незначительна, что и упрек Татьяны Николаевны Гирееву, по сути, малозначимый. Но это еще прелюдия к общей оценке книги и причины отъезда Михаила Булгакова на Кавказ. Вот что по этому поводу заявила интервьюеру Татьяна Николаевна. «Да что вы! Брехня какая! Во-первых, никакого Корецкого не было, во-вторых, Николай в это время преспокойно жил в Киеве. А перед этим в книге Гиреева есть такой эпизод –